Псалом 80. Дирижеру хора под Гитит, псалом Асафа. Радостно пойте Богу нашей твердыни, восклицайте Богу Иакова. Пусть грянет музыка, ударьте в бубны и троньте струны сладкозвучной арфы и лиры. Трубите в рог в праздник новолуния и в полнолуние в день нашего праздника, так как это закон для Израиля, установление от Бога Иакова. Он установил это в свидетельство для Иосифа, когда тот вышел из земли египетской. Я услышал голос, которого не знал. Он говорит: «Я снял тяжелую ношу с его плеч, и руки его освободились от корзин. В бедствии ты призвал меня, я спас тебя, из тучи грозовой я ответил тебе, при водах Меривы испытал тебя. Слушай, мой народ, и я буду свидетельствовать тебе. О, Израиль, если бы ты послушал меня! Да не будет у тебя иного Бога, и не поклоняйся Богу чужеземному. Я Господь твой Бог, тот, кто вывел тебя из земли египетской. Открой свои уста, и я наполню их. Но народ мой не слушал моего голоса, Израиль не покорялся мне. Потому я и оставил их во власти их упрямых сердец и позволил им ходить своими путями. О, если бы народ мой слушал меня, и Израиль ходил моими путями! Я вскоре бы смирил их врагов и обратил бы свою руку против их неприятелей. Ненавидящие Господа раболепствовали бы перед ним, и их наказание продолжалось бы вечно. Я питал бы Израиль лучшей пшеницей и насыщал бы тебя медом из скалы».